В дальнем углу сада копошился человек, но он не заметил уха. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила маленькая собачонка и немедленно завопила: «Ха! Лиса! Ну дела, лиса! Хватай!» Тут поилка с грохотом повалилась на землю, а человек от неожиданности выронил свою лопату. Он повернулся и, увидев оха, испуганно затявкал. Глаза его округлились, и он бросился к дому. Оха оскалилась на шавку, потом с легкостью вспрыгнула на изгородь, и к великой досаде собачонки была такова: «Мерзкая тварь!» — пробормотала она себе под нос. Вода освежила лисицу, но теперь преследователи буквально наступали ей на хвост. Конечно, добежав до сада, собаки вновь примутся в замешательстве вертеться на месте, а может быть, хозяин дома обрушится с ругательствами на всадников, ворвавшихся в его владение, но в лучшем случае это задержит их на несколько минут. Внезапно она услышала шум за спиной и поняла, один из охотников заметил ее. Собачья свора грозно скрежетала зубами, обезумев в предвкушении близкой расправы. «Догонит! Не уйти!» — мелькнула в голове у лисицы. Она задыхалась, и сердце бешено колотилось у нее в груди. «Все, конец мне! Прощай, охо! Бедные мои детеныши! Не видать вам белого света! Вам тоже конец! Неужели нет спасения?» Все это пронеслось мгновенно у нее в голове. Но оха не сдавалась. Она пересекла дорогу и, сделав круг, опять устремилась в поля. Она бежала и бежала, хотя сердце ее разрывалось, и перед глазами стояла темная пелена. Вдруг ее озарила мысль. А что, если как-нибудь направить собак к той самой рощице, где она рассталась с Амагиром? Старого лиса наверняка давно и след простыл, но, может быть, остатки кролика по-прежнему там. Это отвлечет собак, а она тем временем успеет скрыться в норе. Лисица добежала до луга, где паслись коровы, и принялась петлять между равнодушно жующими животными, надеясь запутать следы. Но от ведущей гончей оха отделял теперь не более дюжины ярдов. Пес, хотя тоже запыхался, безумолку выкрикивал: «Я близко, близко, близко! Ты умрешь, умрешь, умрешь! Я хваткий, самый быстрый из гончих! Догоню тебя в два счета, рыжие бестия! Прокушу горло, и брызнет лисья кровь! Кровь, кровь, кровь! Я хваткий, хваткий, хваткий! Хватки, хватки, хватки!» — подхватили его крик другие собаки. «За ним, за ним, за ним! Вон она, вон она, вон она! Будет потеха! Кровь, кровь, кровь!» «Напрасно разоряетесь», — подумала лисица. Но ужас и отчаяние с каждой минутой все сильнее и сильнее овладевали ей. И все же, преодолевая боль и слабость, она заставляла себя бежать. Нельзя сдаваться, нельзя терять надежду. Скольким лисам удавалось спастись в самый последний момент благодаря случаю? Коровы, забеспокоившись, принялись медленно бродить туда-сюда по полю. Это немного задержало всадников, но не собак. Оха, казалось, что она уже ощущает и горячие дыхания. Добежав до рощицы, она бросилась в самую гущу зарослей, не обращая внимания на колючие шипы терновника, которые вцепились в ее мех. С трудом продравшись сквозь заросли, она оказалась на другом участке поля. На дальнем его краю раскинулся лагерь бродячих цыган. Лисица кинулась в самый центр, проскочив перед носом у шотландской овчарки, спящей возле костра. Собака мгновенно проснулась и хотела броситься в погоню, но тут на нее вихрем налетел неистовый хватки, и шотландская овчарка повалилась на землю вверх тормашками. Предводитель стаи гонщика и ухом не повел. Он не собирался церемониться ни с цыганами, ни с их зверьем. Что до цыган, то они, высунувшись из своих обшарпанных фургонов, приветствовали лисицу одобрительными возгласами и даже пытались задержать собак. Но тут подоспели всадники. Они злобно залаяли, наскакивая на своих бродячих человеческих собратьев, и размахивали хлыстами.